Входите тесными вратами, пути широких избегайте. На узкой тропке Бог наш с нами, а на широкой нет, узнайте. Вратами тесными входите, лишь узкий путь ведет к жизни. Прощение.